Глава 26. Просыпаюсь, когда за окном уже светло. Почему-то будильник не сработал. Приоткрываю один глаз. Просто боюсь увидеть, что Данил со мной в одной кровати. Но его нет. Я испытываю облегчение и разочарование. Вместе спят влюбленные или любовники. Бурчу, накрываясь одеялом с головой. А мы друг другу никто. Случайные партнеры и родители общего ребенка. Под одеялом я в домике. Прячусь от всех проблем. Но вот спрятаться от воспоминаний не получается. Картинки нашей близости начинают вспыхивать перед глазами. Краснею, потому что вела себя, как будто меня подменили. Развратница. Фыркаю в подушку, но на губах появляется улыбка. Наша первая ночь была потрясающей, но и это оказалось не хуже. А еще мое тело стало более чувствительным. От каждого прикосновения будто разряды пробегали. Данил тоже это заметил. «Какая ты отзывчивая», — шептал, целуя мою грудь. «Просто огонь». «Может, и огонь». Вот только Данил умело им управлял. В этот раз все было дольше, медленнее, нежнее, но все равно очень остро и на грани. И мне бы хотелось повторения. «Это он талантливый такой или тренировки?» — продолжаю ворчать. От мысли, сколько девиц побывало у него в постели, на языке появляется горечь. Сколько было и сколько будет. Сразу хочется плакать, но даже всхлипнуть не успеваю. Одеяло начинает с меня сползать. «Ай!» — взвизгиваю. Вцепляюсь в край одеяла пальцами. «О, ты уже проснулась!» — смеется Данил. «Ты почему здесь?» — хмурюсь. Он уже успел сходить в душ. Волосы влажно поблескивают. Переоделся в джинсы и футболку. Смотрит на меня внимательно и продолжает тянуть одеяло. «Я не одета!» Выпаливаю и прикусываю язык. «Я знаю», — улыбается Данил порочно. «И если бы кое-кто так сладко не сопел, забравшись на меня, утро бы у меня началось не с холодного душа. Но ты маленькая Соня. Как я не пытался разбудить тебя, ты отмахивалась и продолжала дрыхнуть. А сейчас уже нет времени». «Ты должен быть на работе», — произношу неприветливо. После его слов в памяти всплывает что-то такое. Я уснула на Даниле, а он, оказывается, не ушел к себе. «Буду». Данил прищуривается. «Но попозже. Вставай. Тебе пора завтракать. Потом у нас время на твой диплом. Но еще 10 секунд, и мы потратим его на более приятное занятие». «Выйди. Требую, но кто бы еще меня слушал?» «Не-а», — нахально ухмыляется. «Я все видел. Знаю тебя на ощупь и на вкус». Вспыхиваю от таких слов до корней волос. Резко откидываю одеяло и вскакиваю на ноги. Перед глазами тут же появляются черные мушки, и меня пошатывает. Голова кружится пару секунд. И я переживаю приступ в руках Данила. «Что с тобой?» Он успел поймать меня и прижать к себе. «Ир!» Сквозь шум в ушах мне чудится в его голосе озабоченность. «Все нормально». Я, закрыв глаза, делаю глубокие вдохи. От Данила пахнет холодной свежестью и чем-то морским. Этот запах не вызывает тошноту. Наоборот, успокаивает. Резко встала. «Я звоню врачу». Чувствую, как засовывает руку в карман за телефоном. «Не надо». Открываю глаза и смотрю на него снизу вверх. Очень хочется поцеловать его в гладко выбритую скулу. Такое бывает при беременности. «Мне нужно в ванную, отпусти». Данил внимательно смотрит на меня, будто что-то пытается прочесть на моем лице. В его глазах промелькнула тревога. «Дверь только не запирай», строго произносит, отпуская меня. «Я не шучу. Жду тебя здесь». «Не надо!» — прошу его в панике. «Я спущусь вниз». «Нет», — категорично отрезает. «Вдруг на лестнице свалишься». Спорить и доказывать, что все прошло, бесполезно. Быстро шмыгаю в ванную. Мне бы еще душ принять, потому что кожу неприятно тянет. Я вся в следах нашей ночи, вся пропахла Данилом. Решаю, что 5 минут Данил в состоянии потерпеть. Наскоро моюсь, смывая с себя следы. Потом чищу зубы, выхожу из ванной, закутавшись в белоснежное мягкое полотенце. «Так и хочется размотать тебя из этого кокона», — произносит Данил с порочной ухмылкой на твердых губах. «Ох, как я хочу ощутить их на себе снова!» Но я прохожу к шкафу и под обжигающим взглядом достаю белье и очередное домашнее платье. Снова топаю в ванную. Если Данил рассчитывал на стриптиз, то облом. Закрываю дверь в ванную под тихий смех. Одеваюсь, расчесываюсь, собираю волосы в хвост. Выхожу, стараясь держаться независимо. «Ты такая милая в платье и белых носках». Данил поднимается с кровати. «Очень трудно держать себя в руках. Хочется свои руки держать на тебе». «Обязательно говорить пошлости?» Спрашиваю холодным тоном, проходя к двери. «Это комплимент!» Данил в два шага оказывается позади меня. Его рука тут же обхватывает меня за талию. Прижимает меня к себе. Целует за ухом, в шею. Мои ноги тут же слабнут. «Прекрати!» Выдыхаю с запинкой. «Угу». Невнятно произносит, но продолжает целовать меня в шею. Я чувствую, что Данил возбужден. «Прости, но завтрак придется отложить», — шепчет, и я взлетаю. Данил подхватывает меня на руки и возвращается к разворошенной кровати. «Я надолго не задержу», — говорит чуть хрипло, опуская меня на постель. «Наврал. Задержал наш завтрак надолго». Его не смутило, что в комнате светло. Данил без всякого стеснения ловко снял с себя футболку, оголяя потрясающий торс. Это был явно отвлекающий маневр. И пока я пару секунд залипала, обхватил мою щиколотку. Ох, наверное, так чулки соблазнительно снимать не умеют, как Данил снимал с меня простой белый носок. А еще я узнала, что впадинки за косточками на моих щиколотках — очень чувствительная зона. И кожа под коленками тоже. И живот. Да я вся одна сплошная эрогенная зона. Кайф. Выдыхает Данил, накрывая меня собой. «С тобой просто офигительный кайф». А я просто тону в ощущениях. В этих медленных, томных движениях. Меня уносит вверх. Прикрыв глаза, я ловлю свой кайф и дрожь сильного тела во мне. Цепляюсь за широкие плечи, чтобы меня не снесло шквалом эмоций. «Какая ты музыкальная», — шепчет мне в губы, когда я начинаю стонать. Впивается поцелуем. И не отпускает, пока у меня не заканчивается дыхание. Держит меня, пока я дрожу всем телом. Скользит пальцами по моему обнаженному животу. На пару секунд прикладывает ладонь. «Хм, мне кажется, он округляется», — произносит задумчиво. «Ну, могу я ошибаться». И от этого жеста мне хочется плакать. Для меня это слишком эмоционально. Но прикусываю щеку изнутри. Сдерживаюсь. «Я хочу есть», — произношу обыденно, сбивая интимность и романтичность момента. «Ты обещал не задерживать». «Ах, да». Данил убирает руку с моего живота. Садится. «Какой я негодяй!» Смеется. «Но ты не сильно против была. Точнее, сильно не против». «Пошляк». Шлепаю его ладошкой по плечу. Ловит мою руку, целует пальцы. «Скажи, что тебе не понравилось», произносит порочно. Выдергиваю руку. Встаю и молча ухожу в ванную. Не дождется ответа. Слишком жирно будет еще и услышать мое признание. Мой протест вызывает смех. Когда выхожу из ванной, Данил тоже уже одет. Стоит возле двери. И вид у него, как у обожравшегося сметаны котяры. «Завтрак». Усмехается, когда я прохожу мимо. «Тебя нужно кормить. Манго и в постели», добавляет. Так и хочется его стукнуть. Спускаемся и идем на кухню. Завтрак приходится готовить мне, потому что господин миллионер умеет только нарезанную колбасу положить на нарезанный хлеб. Ну и кнопки на кофемашине нажать. Себе готовит кофе, а мне остается только дышать запахом. В кофе мне категорически отказано. У меня такой аппетит, что даже неудобно за то, что так много ем. То есть не могла. Теперь не могу не есть. Выдохнув, откидываюсь на спинку стула. Глаза закрываются. Я едва не засыпаю. Мой организм с некоторых пор меня не слушается. «Нет, в спальню мы не пойдем». Данил поднимается со стула и идет опять к кофемашине. «В кабинет, иначе мы опять займемся не твоей учебой». «Я сама могу заниматься своей учебой», — бурчу, выходя из кухни. «Училась же как-то сама, и даже хорошо училась». «Странная ты», — доносится мне в спину, едва различимая сквозь жужжание кофемашины. «Я нормальная», — кричу в ответ. «Обидно. Я такая игрушка-развлекушка для Данила». «Ты очень странная», — говорит, догоняя меня у кабинета. «Ходила бы на шопинг и всякие развлечения, а ты вцепилась в эту учебу. Давай диплом куплю». Предлагает, а я резко торможу. Оборачиваюсь. «Сама напишу», — шиплю. «Без тебя. Мне диплом нужен настоящий. У меня нет богатых родителей, которые приготовили мне тепленькое местечко. Если у тебя золотая ложка в заднице, то и радуйся». «Я же говорю, ты странная». Данил с невозмутимым видом делает глоток кофе. «Но такая миленькая, когда сердишься». Едва сдерживаюсь, чтобы не послать его куда подальше. Молча пытаюсь прожечь в нем дыру. Как он может одновременно заставлять хотеть его и ужасно бесить? Проходи. Данил открывает дверь в кабинет. Я вчера пообщался с твоим дипломным руководителем и подготовил кое-какие материалы. Данил настроен серьезно и отказываться от своих намерений не собирается. Он на самом деле дает мне материалы и план диплома. У него это как-то легко получается. Объясняет то, где я недопонимаю, легко рассказывает, приводит примеры. У него это прекрасно получается. Будь он преподом у нас, его лекции были бы самыми популярными. Теперь смотри сюда. Данил подсовывает мне следующий распечатанный лист. Вот, видишь здесь? Стучит ручкой по колонке цифр. Тенденцию улавливаешь? Да, киваю. Мы уже второй час разбираем графики. Здесь пойдет снижение. Но вот если тут сменить стратегию, оборот будет увеличиваться? Спрашиваю, подняв на него глаза. Именно. Довольно улыбается Данил. Стоит понять суть, как разные отвлекающие факторы перестают иметь значение. Когда ты выделяешь базу, на ней легко строить модели развития. Дальше сама сможешь? Смогу, отвечаю уверенно. Отлично. Данил поднимается. Достает телефон. Через 15 минут машину подай. Говорит в трубку на ходу. Оборачивается ко мне. Завтра продолжим. И уходит. Я иду на кухню, прихватив его кружку из-под кофе. Данил о таких мелочах, как убрать за собой, просто не думает. Делаю себе чай фруктовый. Чищу манго. Не проходит и 10 минут, как Данил спускается, одетый в строгий деловой костюм. Белоснежная рубашка просто сияет. Шелковый галстук повязан идеально. На запястье поблескивают стильные крупные часы. Меня ноги сами выносят в холл. Смотрю, как надевает пальто. Махнув мне рукой, Данил уходит, оставляя одну. Ни словечко на прощание. «А ты чего ожидала?» — спрашиваю саму себя. «До вечера и поцелуй?» «Нет, не ожидала. Но хотелось бы. Вот только нашим договором такие нежности не предусмотрены. У нас деловое соглашение с дополнением. Расширенное, можно сказать».